прикладное знание, радиотехника, ранг С, а это заставляло задуматься, нет, знание понятно откуда, меня в радиовойска офицером послали не за умение пилить и откатывать, хотя за это тоже, а вот то, что оказался я еще вселенцем надолго меня выбило, выходило, что я реинкарнация, это самое понятное было, еще я перерожденец, но то тоже понятно, тело-то у меня новое, теперь оказалось, что я еще какой-то вселенец, а что это такое и с чем едят, было непонятно. Вот, как у меня в книжках бульварных было, окочурился на той стороне кадр, ты окочурился на этой, вот и попал в него. Там тебе отсыпали здоровое, молодое тело, еще сверху знания боевых искусств. Следом шли знания реалий мира, чтобы не было вопросов, а что за сипулькарий такой, и еще плюшек в виде сил и прочей магии. Ну и по мелочи, состояние баснословное, положение в обществе, куча слуг и всяких тайных сил сокрытых, которые открывались стоило лишь захотеть. Опрыгнул с окна парень от того, что его котик уже третий день ничего не ест, и ты тут за него начинаешь рулить и на роялях кататься, за счет попаданческой смекалки. А у меня оказывается все не так, и всего надо добиваться самому. Спасибо уже за то, что потенциал из прошлой жизни достался и не совсем с нуля вкалываешь. Еще меня смущал тот факт, что я мальчик и не потому, что я был девочкой в прошлой жизни, с этим у меня все было в порядке, а тем, что про попаданцев у меня писалось за девочек. Ну, а как еще, здоровый, взрослый мужчина, окажись в подобной ситуации, быстро бы порядок навел и вел бы себя осмотрительно, в передряги не попадал, какие там приключения. А так девочка и все понятно, вот ее и вытаскивали из передряг разные персонажи. Правда, один мой кореш мне рассказывал про веб-повесть, ну, которая по главе в неделю выходит, так там один маргинал-оригинал сделал главного героя вместо героини. Правда, на середине его заклевали в комментариях и он сменил ему пол на женский, со всеми вытекающими. Вот и думай, то ли здесь не совсем дешевый роман и надо думать головой, ибо кругом, как в жизни, то ли я скоро стану девочкой. Ох, надо на темную сторону валить, как можно скорее. Во всех моих ежедневных приключениях мне помогали верные друзья, по совместительству отпрыски местного семейства. Мой одногодка Рональд Уизли, которому я дал в глаз, палкой по голове, да и вообще вел себя, как старший, и парень, таки, признал мой авторитет. Вот что пиздюлины животворящие делают или то разница между нашей силой личности. Парень был жлобом, пофигистом и лентяем, нихуя не делать целый день на солнышке, самое лучшее времяпровождение на его взгляд. А жил он по принципу: все мое, мое, все общее, мое. Бить его за это не стал и отбирать тоже, мне нахуй не нужны какие-то плюй камни, карточки коллекционные, вместе с шахматами от дяди Билла. Нехай живет, но стоило что-то свое оставить, как оно перекочевывало к нему в комнату. Но и хер с ним, его еще жизнь за это побьет. Была у него сестренка, Дженеврой звали, не скажу, что симпатичная, да и дети меня не интересуют, но зато с характером и шебутная, вот она с нами лазила и бегала, но оказалась балованной, шо пиздец, но то понятно, единственная девочка в семье, вот и любит ее папа с мамой больше других, и не говорите мне, что любимых детей не бывает, и мне ее откровенно навязывали, миссис Уизли постоянно ее слала со мной играть, рядом садила, стоит уединиться, как джин не тут как тут, спасибо, что в одну комнату не заселили, а только напротив выдали жилплощадь, но все равно, чаще всего я наблюдал именно ее, а вот, кто мне стал настоящими корифанами, то были близнецы, несмотря на разницу в возрасте и откровенный отмороженный характер обоих, даже по моим меркам, я вот повисеть вниз головой на хрупкой ветке и забраться на самую высокую не додумывался, еще они были изобретателями, все в папку, я всегда был рад им помочь чего-то изобрести, но у меня в основном что-то пожароопасное выходило или взрывалось, а вот они делали какие-то коктейли и зелья, что спаивали подземным уродцам, еще они в норы к ним совали мою самодельную взрывчатку, я до такого бы не додумался, очевидно же, что перейдешь границу, уродцы всем кланам подземным вылезут и тебе звездюлей таких навешают, что родители обратно не соберут, а им похер, еще мы мастерили всякую ебалу, ну такую, чтобы летала и взрывалась, в другой они не сильно были заинтересованы, отморозки одним словом, и, как полагается близнецам, они меня пытались подколоть на тему своих имен и кто из них кто, я ответил симметрично, теперь они и ты и как тебя там, пусть знают с кем связались, шалость, как говорится, не удалась. Но вроде в обиде не остались. Как минимум самодельных петард у себя я не обнаружил, хотя все время ждал. Еще был Перси, но он был умственно отсталым, так что я его не трогал. Ну, а как еще, на вид парню лет 11-12, а в школу только сейчас идет, и главное, важничает этим фактом. Так что играть с нами детворой ему уже было западло. А потом я узнал, что перед школой выдают личный умклайдит, так что понятно, почему важничает. Я бы тоже важничал. Вот нам трем отморозкам такую важную вещь не доверяют, хотя у мистера и миссис Уизли были свои личные. Надо будет прогрессировать быстрее, чтобы меня в школу пораньше взяли. Молли хлопотала на кухне и готовила сытный обед. Сегодня Дамблдор пришел не с пустыми руками и все сладкое в доме съесть, а принес пару кур. Даже сладкое с собой принес и пару пакетов чая. Молли, как Гарри, все ли у него хорошо? Начал издалека Дамблдор. Ой, да что с ним станется? Отлично растет. Мы воспитали Билла и Чарли в отличных волшебников. Вон Билл уже староста Гриффиндора. И Гарри вырастет, оставляйте его у нас. Ох, Молли, Молли, то, что Билл и Чарли стали отличными волшебниками, то не твоя заслуга. А может, как раз твоя, отлично видит, кем не надо быть. Подумал про себя Дамблдор, а вслух сказал, я бы оставил, но тут такое дело. Альбус, не тряси бородой, я еще за время ордена наслушалась этих твоих речей, перебила Дамблдора Молли, проверяя очередную кастрюлю. И все же, Молли, общественность не поймет, да и на мальчике будет клеймо. Ну знаешь, Альбус, Молли бросила на стол чайник с кипятком и заварник. Ты уже выбирай, или блохородные, что тебе все политические карты спутают, или здоровая, полноценная семья. Понимаешь, Гарри особый случай, он последняя капля крови. Тебя не поймешь, с трибуны говоришь о равенстве, про отмирание традиций, о заблудшем обществе, отказе от этих статусов. А на деле такой же, как и они. Это верно, заметил Дамблдор, отпивая из чашки. Оставь его тебе, и Гарри никогда не увидит того, что досталось ему от Поттеров. Я тебя умоляю, Альбус, ты лучше меня знаешь, что там за клоака, они и так ничего не отдадут. Да и что ты переживаешь, Джеймс, так на Лилии не женился, сама она грязнокровка, статус Гарри просто смешной. Так что живи он у нас, ничего не поменяется, зато у нас семья хорошая. Хорошая, то хорошая, проговорил Альбус, как-то скептически. Но не вариант для мальчика, Альбус. Молли присела за стол, умастивший напротив. Мы оба знаем, что будь у тебя другой вариант, ты бы к нам не привел Гарри. Ты права, Молли, нехотя согласился Дамблдор. Я его оставлю у тебя. Только это временное решение, пока не уляжется пыль, и я смогу передать Гарри в более подходящее семейство. Молли лишь усмехнулась, ведь отлично знала, что нет ничего более постоянного, чем временное. Это к пожирателям, что ли? Решила накатиться в очередной раз Молли. Молли, девочка моя, я попрошу тебя, как я прошу общество, дай им второй шанс. Ох, обожжешься ты со своим вторым шансом, Альбус, как с Волдемортом. Я дал ему больше, чем два, и отлично усвоил урок. Больше я не допущу темного лорда на нашей земле. Все с тобой ясно, Альбус, махнула на него полотенцем Молли. Теперь поговорим о деньгах. У Гарри будет все, что ему необходимо, можешь не беспокоиться. Мне оставили по завещанию малый сейф Поттеров, для таких вот случаев. Нет, Альбус, я говорю о деньгах для нас с Артуром. Молли сделала неприличный жест, словно она считала купюры. Каких таких деньгах? Похлопал ресницами Альбус. Он всегда так делал, когда заходила речь о деньгах, особенно чужих деньгах, которыми он распоряжался. Ты отлично понимаешь каких, Альбус. Гоблины унесли у нас почти все, кроме гаража Артура. Нам даже приходится платить аренду за нашу нору. Об этом не может идти и речи. Спеши на нас, как на наемных рабочих, Альбус. Ты отлично умеешь списывать средства, уж я наслышана. Это все недоказанная клевета. Дамблдор отмахнулся и отпил чай. Клевета, не клевета, но на орден деньги ты достал, достань и нам. То были благородные пожертвования, Молли. Вот пусть и Гарри пожертвуют, он же герой, благородно пожертвуют. Поигрывая бровями, настаивала Молли. Дамблдор надолго задумался, прикидывая свои возможности и располагаемые средства, не то что он был жлоб, но привык распоряжаться малыми средствами и обходиться добрым словом, а не монетой. Я могу дернуть за некоторые ниточки и выделить тебе должность в министерстве. Ах, возмутилась Молли, широко открыв рот. И кто тогда останется с детьми? Тогда уже проще, твоей скупой натуре выращивать Гарри при Хогвартсе, как сироту войны. Так что дерни у себя там что-то и найди деньги. Я подумаю, что смогу сделать». Попытался съехать Дамблдор. «Значит так», Молли ткнула своим пальцем в крючковатый нос Дамблдора. «Нет денег, Гарри пока поживет у Лавгудов, а ты отлично знаешь, что за дом у Некрофилиуса и чему он научит Гарри». Дамблдор отлично знал, и ему оставалось только жевать бороду. «И еще», продолжила Молли, возвращаясь к плите. «Да», с некоторой опаской спросил Дамблдор. «Выдели нам денег на Хогвартс, чтобы дети героев не ходили в обносках. Это приемлемо», покачал Дамблдор бородой. «И давай договоримся, я не лезу в воспитание Гарри в отношении политики, с этим ты сам справишься». «Не проблема, сам хотел предложить. И, конечно, ты не станешь между силой любви, что зарождается между Гарри и Джинни». «Да, конечно», осевив от наглости Молли, проговорил Дамблдор. «Вот и славно, вот и договорились, пускай Гарри живет у нас». Дамблдор тяжело вздохнул и покачал головой, наблюдая, как Молли хлопочет на кухне. Стало очевидно, что мальчика надо забирать, причем немедленно. Но больше всего Дамблдора волновал вопрос, как доблестная и сильная Гриффиндорка из благородной и чистокровной семьи Пруэтт превратилась в такое. «И вот я снова в замке на неопределенный срок. Жаль-жаль, спичек в доступе было навалом, а я так ничего и не поджег, видать теряю хватку, адаптируюсь к новому миру, так сказать. В замке я обложился книгами и продолжил свои изыскания в области чар. В этом деле мне помогал Филиус Флитвик. У доброго полурослика образовалось много свободного времени, которое он решил уделить мне, постоянно агитируя за Ривенкла, политическая партия какая-то или там сборная, все никак не пойму. Но с его слов я был типичным ривенкловцем. Серьезно, и нет никаких примитивных чар, молодой человек, перед вами самые примитивные чары, что существуют, остальные куда сложнее. Я тогда не хочу даже представлять, как выглядят сложные». Филиус лишь усмехнулся и взмахнул своим умклайдитом, да так витиевато, что я остался сидеть с открытым ртом, а мои учебники на столе начали отплясывать лезгинку. «А, что нет никакой закономерности, чтобы свои чары сделать», — возмутился я. «Нет, она есть, конечно, но пока рано, пока у вас не получится эти чары, о таком говорить рано. Но почему? Меня это убивало просто, будь у меня основы, я бы точно сделал свои чары, и они точно бы получились, как минимум были бы проще. Это как в школе, сначала вы проходите арифметику, а только потом садитесь за интегралы. Так я знаю, что такое интегралы, а вот считаю с трудом». «Нет, вру, конечно, счет я давно освоил, даже таблицу умножения воссоздал, да и до конца школы вспомнил материал, в качестве умственной практики». «Да, и что это?» Явно издеваясь надо мной, спросил полурослик. «Ну это символ такой, им удобно проволочку согнуть, чтоб с подошвы счищать, если куда-то вступил». «Хо-хо-хо, видишь, Филиус», подал голос Дамблдор. «Мальчик гриффиндорец, вон какая язва растет». Полурослик только развел руками и пожал плечами. «Но он все равно ищет причину, а не довольствуется следствием, а это явно не гриффиндорский подход». Где-то через неделю Дамблдор подошел ко мне со знакомой мантией и, заигрывая, посмотрел на меня. Я отлично понял, на что он намекает, и переоделся, не задавая вопросов. Птичка перенесла нас в знакомое мне помещение, только раньше здесь был банкет, а сейчас сновали туда-сюда люди и летали бумажные самолетики. Протест у них здесь, что ли? Помнится, по прошлой жизни тоже самолетики запускали. На лифте мы поднялись на самый верх и пошли бохота, именно бохота, даже я оценил, что без вкуса, отделанным коридором. Дамблдор вел меня за ручку и решил просветить о цели нашего визита. «Гарри, мы идем к скверному человеку, с очень короткой памятью». «Ага, все, что нашелся сказать я. Мы будем говорить о политике, тебе наверняка такое неинтересно». «Это почему? Может, я и не все понимаю, особенно когда они начинают сыпать названиями, но было бы интересно, учитывая, что меня все равно туда окунут со временем, так что лучше начать с малых лет привыкать ко вкусу и консистенции. Поэтому погляди на кабинет, всецело исследуй его и ни в чем себе не отказывай». «А, ну понятно, вот она жизнь политической пешкой, моим руками решили нашкодить опальной фигуре». «Ну, нашкодим, что делать, Дамби, я должен, как ни крути». Нас встретила секретарша, которую сюда взяли за короткую юбку и глубокое декольте, не иначе. Девонька сверилась со списком и, открыв щелочку в двери, проскочила в кабинет. после чего нас впустили. Мда, работал здесь явно человек с цыганскими корнями, что желал показать всем, что дела у него идут просто отлично. Ну или намекал на размер взятки, что ему стоит всовывать. Ба, какая знакомая рожа, все тот же раздутый индюк, которого я видел на банкете, уже больше полугода прошло, а он успел набрать пару килограмм, старается, работает. Индюк потрепал меня за щечку и спросил, как поживает наш маленький герой М. Ваша светлость, вашими стараниями просто замечательно. Мальчик, я всего лишь премьер-министр, румянись отмахнулся от меня индюк. Ваше высочество, мило, это тебя Макмилланы научили, елейным голоском поинтересовался индюк. Не знаю, их так много было, я уже стал путаться. Макмилланы это те, кто кошек едят, да. Простите, ваше стратегишество, я необразованный сирота. Премьер лишь улыбнулся еще сильнее и послал меня к кофейному столику, жрать фрукты из корзинки. А сам перевел суровый взгляд на Дамби и обломался, встретившись с не менее суровым взглядом Дамби, да и разница в росте не была в пользу индюка. Ладно, пока они там меряются политическим влиянием, возьмусь за дело. Тут главное делать побольше шума, чтобы на тебя не обращали внимания. Ребенок шумит, все нормально, а вот как только тишина появляется, значит гаденыш что-то задумал. Знаем, научены. Альбус, дружище, до меня стали доходить скверные слухи. Неужели министерство начало строить свою политику на слухах? Парировал Дамблдор. Отнюдь, но сам понимаешь, развел руки в стороны министр. Глаз народа, голос самой магии. А мы не можем закрывать глаза на твои шашни. Надеюсь, народ еще не начал возмущаться тем, что я победил Волдеморта. Победил не ты, победил Гарри, или ты уже путаешься в собственных показаниях. Что-то я не припомню суда над собой, чтобы показания какие-то давать. Поглядел, как на двоечника, Дамблдор. И все же казус имеет место быть. Поднял палец вверх министр. Корнелиус, не ходи вокруг да около. Зачем ты нас пригласил с Гарри? Неужели у министерства вновь проблемы и нам надо тебе помочь? Нет, общественность возмущена, что герой Британии, чьи родители полегли грудью, защищая дело света, ходит по рукам, как какой-то трофей. Люди начинают подозревать хитрый план Дамблдора. Общественность сама в этом виновата. А хитрый план Дамблдора усадил тебя в это кресло. И это надо прекратить, Альбус. Ты уже стар, хватка не та, дай дорогу молодым. И на кого ты намекаешь, Корнелиус, вернее, кто тебе денег дал? Навис над министром Дамблдор, угрожая всем своим видом. Это все клевета, я беспокоюсь в первую очередь о мальчике, о народе. Стал повышать голос Фадж. Конечно, все мы знаем, о чем ты беспокоишься на самом деле. Так или иначе, мальчику нужна семья, и если сам Альбус Дамблдор не может ее найти, то это сделает за него министерство. Иными словами, кто-то надавил на тебя или что-то предложил, что более вероятно, и ты собираешься впихнуть его в программу для сирот. Да, собираюсь, и воспитание при Хогвартсе не выход, ты отлично знаешь, у мальчика должна быть семья, которая больше всего тебе заплатит. Понимаю, Корнелиус, чего же тебе не хватает, если ты согласился. Но, министр потряс пальцем перед лицом Дамблдора. Если надо, я вынесу решение на Визингомат, и тогда голос народа сам решит. Ты настолько уверен в своих покровителях, понизил голос Дамблдор и стал темнее тучи. Я тебя не боюсь, дал петуха Фадж. А следовало, кресло под тобой еще не шатается, но может начать. Вспомни нашу дорогую Люсиль. У тебя неделя, Альбус, не справишься, министерство займется делом. Уже откровенно кричал Фадж. Пойдем, Гарри, нам здесь делать больше нечего. Герой Британии перестал кормить рыбок и побежал за Дамблдором. Когда закрылась дверь, Корнелиус завалился в свое кресло и вытер пот, после чего развернулся, чтобы полюбоваться своим портретом. На портрете был нарисован петушиный гребень и длинные усы с козлиной бородкой. «Вот мелкое дерьмо», — возмутился Фадж, когда только успел. «К следующей пятнице Дамби повел меня в странное место, и я вначале подумал, что старик отчаялся и просто идет нажраться в рюмочную, а меня ни на кого оставить. Но мы подошли к невзрачному домику, в дверь которого Дамблдор постучался. Открыл нам потасканный жизнью парень, в белой рубахе и потертых черных штанах, волосы длинные и растрепанные. Лицо, как там говорится, греческий профиль, несло от него перегаром, хоть и был он чисто брит. Альбус, ебать меня в рот, это же сам Дамблдор. Начал свой нетрезвый треп парень. «А это что за пиздюк? Здравствуй, Северус, мальчик мой, а это Гарри Поттер. Ну, если сам Гарри Поттер, то заходите, чего стоите?» Широким жестом парень пригласил внутрь. Примечание к части. Все вальты плетей, дочитавших до диалога пруэттов, ставит палец вверх. Глава 04. Арка. Попадание. Глава 4. В которой избранный находит свою новую семью. Северус Снейп, более известный, как трижды предатель. Война, война никогда не меняется, неважно будь ты пешкой Волдеморта или марионеткой Дамблдора, простым работником министерства или гильдейским торгашом, сквибом люмпином или отчаявшейся нелюдью. Всем нам досталось на этой войне, кто потерял средства к существованию, кто смысл к жизни, кто потерял близких, а кто потерял самого себя, превратившись в чудовище или просто существующую по инерции тварь. Я же потерял все перечисленное, каждая в своей мере. Пожирательская тусовка, те, что отмазались, считают тебя предателем. Орден Феникса, ради общего блага которого ты рвал жилы и работал двойным агентом, тоже считают предателем. Общество, следуя за лидерами, аналогично меня заклеймило. Их не стоит винить, даже я сам не знаю, кому я служил и к кому переметнулся. Мне ничего не оставалось, кроме, как последние грязнокровки, вернуться в мир маглов. Не зная, куда себя приткнуть и как устроиться в обществе, я устроился на его самом дне. Наркоторговцы не убийцы, хотя бы не видят крови, а сами наркоманы – животные, что ради дозы продадут мать родную. Конечно, маглов такими делают дилеры, надо же кого-то винить, кроме себя. Разобраться в магловских зельях оказалось мне по плечу. Все необходимое предоставляли они, а там немного знания из зельеварения и чуточку волшебства, и вот уже готова партия. После партии в несколько тонн для наших братьев из Африки, можно было себе купить пентхаус, розовый кадиллак, золотые фиксы, шубу из горностая и фиолетовый цилиндр, а главное ни в чем себе не отказывать. Но потратив свою долю по стрип-клубам, борделям, купив себе пару дорогих часов и модные шмотки, я решил уйти от мерзости мира проверенным способом, на дно бутылки. И вот сижу, пью какую-то бормотуху, которую сам и сварил, сразу вспоминаются школьные годы, да, тогда мы варили отменное пойло. И с каждым опрокинутым в себя стаканом я задавал себе один и тот же вопрос: кто же виноват в том, что я сижу здесь и откровенно надираюсь? Можно было бы обвинить во всем мать, что она влюбилась в мерзкого человека, самовлюбленного эгоиста, но мы все такие, самовлюбленные эгоисты. Что она родила меня, что ее тонкая натура, не выдержав самодура мужа, просто убежала вдаль, бросив свою кровинушку, так похожую на тирана мужа. Вот она, пресловутая сила любви Дамблдора, полюбила, привязала, убежала. Спустя столько лет я даже не пытался ее искать, да и зачем, чтобы я ей сказал? Можно было бы обвинить во всем отца, что он влюбился, а после возненавидел своего сына, так похожего на сбежавшую дуреху жену. Настолько похож, что он бил, что он пил, что ему было плевать на меня. Но он не выгнал меня на улицу, где я бы докатился до скотского состояния. Хаем, словно я сейчас не докатился, приучил к аскетизму, что на руку сыграло мне в дальнейшей жизни. Разрешал варить зелья в подвале и даже практиковать чары и проклятия. А чем я ему отплатил за все это? Смертью. Магия, больная и бездушная ты, сука, рано или поздно она убьет магла, которого ненавидит волшебник. Особенно, когда юный волшебник ненавидит магла в ответ. А дети, мелкие психопаты, ненавидеть умеют. Нас, волшебников, от своих детей защитит сама магия, ага, от самой себя, а кто защитит маглов? Так и живем, маглы отдельно, волшебники отдельно. Можно было бы обвинить во всем Хогвартс, если бы меня не поддерживала семья Малфоев, как юное дарование из линии принц, то не было бы никакого Хогвартса, я бы закончил себе министерские курсы и работал бы в магловском мире, даже не зная о всей этой войне. Да, кого я обманываю? Эти гражданские волнения с попыткой захвата власти коснулись всех, никто, мать их, не ушел обиженным. А кто говорит иначе, пиздит. Да, бриташка, не удалось тебе отсидеться с головой в песке, тут-то тебя и выеб хитрожопый. Малфоев тоже можно понять, допустить, чтоб на твоих глазах зарыли магический дар в землю, это предать кровь. Кровь, кровь, слишком много этой блядской крови. Но Хогвартс дал мне вторую жизнь. Воспитание, круг общения, я узнал, что такое шик и лоск, что такое стимуляторы, опиаты, чем они отличаются от каннабиоидов и алкалоидов. Я познал много доступных девиц и многих симпатичных юношей. Не буду скрывать, перед кем, перед собой, узнал я несколько раз и гоблиншу, так из интереса. Да ладно, я был одержимым похотью маленьким змеем, я бы тритону отсосал, и русалку попробовал поиметь в жабры, водись они у нас. Достаточно было начать пользоваться покровительством Малфоев, как любой могловоспитанный из кожи вон лез, чтоб заполучить твое внимание. Неважно, девушка или парень, любовников и жен устраивают в жизни достаточно хорошо, намного лучше того, что их ожидало без покровительства. Чего скрывать, откровенно скверное положение их ждало, достаточно скверное, чтоб становиться под знамена в гражданской войне и бороться за свои права. А я этим пользовался, очень пользовался, так пользовался, что ненавидел отца еще сильнее за его аскетизм. А вот с домовичкой не вышло, у них там ничего нет, совсем нет, тогда непонятно, а зачем они свои маленькие тетички оставляют тогда. Если не выходит обвинить Хогвартс, то может обвинить мародеров. Только вот в чем, в том, что они увидели мой талант и научили зарабатывать деньги на нем, вроде сам хотел, иначе бы не попал на Слизерин. В том, что нашли способы удовлетворить мои амбиции, и указать путь к славе и достойной жизни, я же ради этого к ним и пришел. В том, что из-за шуганного, скрытного, асоциального мальчика сделали готического принца, любителя бухнуть, курнуть шмали, снюхать пару дорог и потискать пару девиц. Мы все были там такие, дурные, без царя в голове, думали, что нам все можно, а впереди нас ждет светлое будущее за пазухой у родителей или покровителей. Но будущее оказалось скверным. Да и если обвинять кого-то конкретного, то кого? Из 30 парней и 8 девчонок выжили не все, а выжившие разбежались и попрятались, кто по норам, а я вот на дне бутылки. Даже Люд спрятался, на дне долговой ямы и конкретно там окопался. Хе-хе, старина Люцифер, ха-ха-ха-ха, как вспомню себя, зашуганного третьекурсника, и его выпускной вечер в нашем кругу. Ка-ка-ка, попытался рассмеяться, но получившийся кашель чувствовался каким-то чужеродным в пустом доме, да и горло першит, как ворона каркаю. Хе-хе-хе, мужские стринги, так называлась та полоска ткани, что закрывает пах и торчащие соски, дальше шли перчатки по локоть, сапоги на высоком каблуке по колено, маска из павлиньих перьев и огромный павлиний хвост, под который он любил поиграться. Ведь, как он говорил, моя невеста из Блэков, если Вальбурга узнает, что я путаюсь с другими девицами, она съест меня живьем. Да, бабушка Валькирия была страшнее любого из преподавателей, страшнее отчисления, но теперь ее нет. Кто же из наших остался? Я, Сириус, Питер, Линус, старина Рем, Адольф, Гретель и Жан, это однокурсники, а из новеньких только Бахус, Милана и Виктор с Сельмой. Никогда бы не подумал, что мародер женится на мародерке. Кто бы подумал, и даже, если имя Джеймса исчезло из карты мародеров, то я очень сомневаюсь, что он дал себя убить, скорее очередной обман. Хотя, какое мне дело, может попробовать обвинить преподавателей? Да, точно, во всем виноват Слакхорн, заигрался со своей Евгеникой и клубом слизней. Это он во всем виноват. Нет, не выходит, старик тоже был в своем праве, и никто не тянул меня туда, там просто был другой контингент. Когда ты понимаешь, что вот сидит чинная Лили и пьет чай, размышляет о высоком и зельях, а еще вчера вечером она объезжала тебя, Сириуса и Рема, в костюме красной шапочки, а мы были переодетыми волками, да, умели мародеры зажечь. Тогда ты понимал, что с одними ты будешь работать, а с другими рядиться и заниматься темными делишками, и постепенно дела стали по-настоящему темными. А, как все начиналось. Мистер Снейп, у вас талант в зельеваренье. Помогите, пожалуйста, бедной девочке, а потом слово за слово, проекты вне школьного материала, остаются лучшие на дополнительные занятия. Это я сейчас понимаю, что Слакхорн сводил парочки, не во зло, конечно, или ради какого-то хитрого плана, он просто очень любил свадьбы, настолько, что бывало пробирался на магловские и конфудил всех до состояния, что он чей-то любимый дядюшка. Может, тогда виновата во всем Лили, мерзкая грязнокровка. Да нет, она была для этого слишком-слишком тупая, что ли. Не то, чтобы глупая, нет, в предметах разбиралась хорошо, а вот по жизни была тупая. Ее сестра, шикарная блондинка, куда расторопней, точно знала, что хотела, а хотела она мужа, семью, детишек, вот прямо сейчас. И было ей плевать, волшебник я или магл, но наши отношения пришлось разорвать, началась война, а она могла стать мишенью. Интересно, как она сейчас. Но Лили в чем-то виновата, наверное, в том, что Гриффиндорка, настоящая, отмороженная, готовая идти до конца ради своей цели. Только, если цель Петуньи я понимал, то вот цель Лили была мне недоступна, вот чего она хотела. Мужа, так нет, уже с третьего путалась со всеми, еще до того, как она начала на пятом путаться с мародерами. Семью, ей были чужды эти ценности. Славы, денег, победы, и чем сильнее я думал, тем отчетливее становилось понятно, что она просто любила хороший секс, а кто его не любит. Как там говорится, все лучшее нахуй, а на жизнь похуй. И лишь под конец обучения, до нее дошло, почему ее называют грязнокровкой и что это в конце концов для нее означает. Ну да, она сходилась хорошо с парнями, а вот подруг не было, любительница истерик, наша мисс Скандал, по любой хуйне устроит истерику. Вот тогда и началось, хоть как-то, хоть с кем-то устроить свою жизнь, ведь что ждет грязнокровку, только магловский мир, где ты никому не нужен, как не нужен здесь. Но и с Джеймсом прогадала, они сочетались браком в магловском ЗАГСе, то есть она была на правах содержанки. А я ведь говорил, а я ведь предупреждал, в итоге Скандал и во всем виноват я, тогда виноват во всем Джеймс. Все его считали туповатым, лохматым троечником, но он был настоящим лидером мародеров моего поколения. Многие ошибочно полагали, что Джеймс и Сириус, Ширма, для четверки гения Фрема, меня Ади и Сати, но было все наоборот. Мы были ширмой, за которой прятался блестящий ум Джеймса, все самые опасные авантюры и гиблые схемы афер были его ума дело. Но в чем его обвинить, что вся гражданская война хитрый план Поттеров? Не, в смысле, не может такого быть, я конечно не видел тела Джеймса, и никто его не видел, да и хуй с ним. Ну, если обвинить кого-то хочется, а некого, то можно обвинить Волдеморта и Дамблдора, это сейчас модно. Скисло молоко, Волдеморт поганый из могилы дотянулся. Зарплату выдали на неделю раньше, Дамблдор постарался. Ну да, старик сейчас на подъеме, быстро разрулил ситуацию и начал присваивать реформистам заслуги, а те уже большинство получили в Визингомате. Только вот, обвинить их можно, только нечем. Войну я забыл, 8 аббревиаторов из отдела тайн вычищали из меня памяти личности, такова была цена. Цена работать шпионом у двух лучших лигилиментов страны, когда каждый пытался в тебя впихнуть ложные воспоминания, чтобы их увидел другой, а ты просто оболочка, что носится между одним и другим. Но метка на месте, я в отчим доме, не нужен ни отмазавшимся, ни тем более орденцам, меня пытались замести под ковер и забыть, ну и пусть проваливают в бездну. Не получается обвинить верхи, обвиню низы, вон Руквуд и Питер сидят целуют дементоров, а такой план был замечательный, ложное пророчество, которое мне вставит в воспоминания, я играю роль предателя, потом привожу Волдеморта на условленное место, где будут Лонгботтомы и Поттеры, одной операцией двух подозреваемых. Конечно, там все должно быть заминировано и будет подкрепление, конечно, все знающие пожиратели не должны были явиться на зов. Абсолютно точно, что снабдят подменными детьми из магловских сирот, так нельзя определенно, но тут выбирай, или чужой ребенок пострадает, или своего клади приманкой, а на такое никакая мать не пойдет. А эти двое все сломали, Руквуд примчался бледным и трясущимся от страха, с каким-то истинным пророчеством, что избранный, Поттер, причем не просто победитель Волдеморта, а сам сеятель перемен. Да об этом сеятеле, каждые четверть века пророки верещат, только еще никто не явился на их визги. А Питер просто гребаный мудак, говорил ему мыться и по помойкам не лазить, а он вбил себе в гриффиндорскую голову, что в его херовом социальном положении виноват Джеймс, а не он сам, вот и предал. Хотя мне все это по секрету пересказывал Люц, а потом еще и Рем, отлично понимая, что с моей памятью не так, и оба, как один, заверили, что мне пока не стоит показываться среди своих. Вот и думай, кто это свои, за кого я был по-настоящему, хотя, какая разница. Вот и выходит, что винить остается только себя, винить в том, что родился волшебником, что ненавидел отца и не искал мать, что поступил в Хогвартс, что поддался амбициям выбраться из дыры. Виноват я в том, что выбрал клуб Евгеники, веря, что мне подберут хорошую жену. Эх, надо было на Петунье жениться, у нее такие пироги. Виноват в том, что остался аспирантом, вскармливать амбиции магистра зелий. Виноват, что связался с группой мародеров и открыл для себя мир кутежа и разврата золотой молодежи, мир, что затянул меня и не отпускал. Виноват, что ввязался в войну и выбрал сторону, пытаясь остаться на своей, а моя сторона оказалась здесь. Круг замкнулся, змея укусила свой хвост, бутылка подходит к концу. Виновный во всем найден, осталось только, кого там принесла нелегкая. Уже ли сам белобородый Альбус, ебись он конем, Дамблдор приперся с министром магии Корнелиусом, ебись он кентавром, Фаджем, вручать мой заслуженный орден Мерлина, как-ака, кого ты обманываешь, Северус, вот кому ты сдался. Пришлось идти открывать дверь, да не в жизнь, что серьезно, Альбус, ебать меня в рот, это же сам Дамблдор. Что дальше, я открою бутылку виски, а оттуда вылетит злобный дух Волдеморта. А, это что за пиздюк, какие-то странные у парня глаза, изумрудные, манящие, такое я чувствовал лишь смотря в глаза Волдеморта или Дамблдора и какие-то странные, знакомые. Здравствуй, Северус, мальчик мой, а это Гарри Поттер, проговорил голосом доброго дедушки Дамблдор. Точно, пришел просить о чем-то, сразу включил своего доброго дедушку. Поттер, только не говорите, что малец мой, у него же ничего от Джеймса и Лилии нет, хотя и на меня не похож, надо разобраться. Ну, если сам Гарри Поттер, то заходите, чего стоите. Широким жестом пригласил обоих к себе, будем слушать, и то из развлечений только бутылка. Себе Дамблдор трансфигурировал кресло, а мелкому только табуретку без спинки, а малец не на положении любимого мальчика, как я погляжу. Северус, это что, виски? Увидев бутылку, поинтересовался Дамблдор. Мелкий, тем временем, сел по-турецки, поставил локоть на колено, а подбородок опустил на ладонь, приготовился к шоу, видать я не первый к кому зашел старец. Надо что-то ответить, что-то я торможу, но то понятно, я пью здесь не первые сутки и очень мало закусываю. Так, надо что-то ответить, попробую съязвить, а там поглядим с чем пришел, терять все равно нечего, так хотя бы Дамблдора за бороду подергаю. Самый дешевый, самый дрянной, самый блиндовый, сивушный вискарь. И поцеловал бутылку в кривую, пожелтевшую этикетку. А отравиться не боишься? Полушутя поинтересовался Дамблдор. Я зельевар, у меня в кармане безоар, пропел я, наливая себе стаканчик. Северус, мальчик мой, неужели ты докатился до того, что стал пить по утрам? Альбус, обижаешь, я поднялся до уровня. Пью еще с вечера, всю ночь напролет, тебе не предлагаю, знаю, что такие люди, как ты, пьют по утрам только шампанское, и закинул в себя стаканчик. Северус, так нельзя, у нас серьезный разговор, надо сделать тебя трезвым. Вот чего нельзя забрать у Дамблдора, это его маскировку, выглядит старик стариком, а стоит начаться чему-то серьезному, тут тебе и грация, и скорость, и сила. Такой скрутит, геем станешь ради него, может это Альбигея совратил, а не наоборот, отрезвление, это жестко, пару флаконов зелий, следом безоар, я его действительно всегда ношу в кармане, потом пару целительских чар и контрастный душ, просушил мне одежду и презрительно бросил полотенце, вот устроил бы мне жизнь, не докатился бы я до такого, теперь трезвому еще тоскливей, чем пьяному. Мы вернулись в комнату, парень продолжал сидеть, аутист, что ли, нормальный бы уже искал спички или шарился по комнате, а этот сидит, вытру голову и послушаю, что скажет Дамблдор, а он молчит, надо поднять тему, только вот о чем, и между нами девочками, никакой он не Поттер. Северус, давай не при ребенке, а херли будет, ему от силы 4 года, через 5 он и не вспомнит, что здесь был, даже я не вспомню, что он здесь был, здесь не совсем обычный случай, вот не надо, Альбус, Руквуд с его пророчеством и так нам весь план сломал, Поттеры погибли, Лонгботтомы лучше бы погибли, Реддл исчез, кто все это начал не посажен, а мы так и не знаем, что произошло в ту ночь. Главный свидетель сидит среди нас. Я поглядел на мальчишку, если сейчас он начнет давать показания, то будет номер. Но тут понятно, на что намекает Белобородый, поднять тему, потом пролегилиментить, хотя почему Дамблдор сам не сделал, хотя, если там какой-то пиздец и нужно подтверждение от меня, то понятно зачем пришел, будут снимать печати тайнюков, тогда где номер один? Пришел злой дядя, начал свой рассказ мелкий, но лучше бы сидел молча. Пиу-пиу, вжух-вжух, Мама кричит, мама падает, зеленый свет, нет, вжух, вжух, лоб-бобо, ай-яй-яй, дядя злой, я еще вернусь и все такие пиу-пиу вжух. Вот сижу и думаю, издевается ли парень над нами или нет, да и кажется тайнюки мне что-то сломали, парень не легилиментился, от слова совсем. Прищурюсь и попробую поглядеть в память Дамблдора. Альбус, погляди на меня своими честными глазками, что мне в нем нравится, всегда понимает намеки. Легилиментить я не разучился. Дамблдор читался легко, он не сопротивлялся, так вначале, по привычке, но потом впустил. А это значит, что сейчас у меня на кухне сидит непонятный звереныш с нечеловеческой ментальностью. Магия всемилостивая. Гарри Эванс, более известный, как попаданец Вовочка. В следующую секунду в меня полетел стул, на котором сидел молодой алкаш, следом был опрокинут стол, за который он спрятался. А вот получать стулом было больно, мало того, что подача была не слабенькая, я еще головой о стену ушибся. «Что за тварь ты привел ко мне в дом, Альбус? Северус, успокойся!» В следующую секунду из-за стола выпрыгнул Северус, пальнул в меня авадой и получил эклему от Дамблдора. Дамблдор подманил к себе Унклайди толкаша и зажал в левой руке. «Эх, минус очко воли, давайте все успокоимся», — воззвал Дамби. Алкаш вылез из-под стола, но тут же бросил в меня нож или то спица была, но она ударилась о какой-то щит вокруг меня. Алкаш, видать, был боевым парнем и не растерялся, вынув из-за спины изогнутый кинжал, бросился на меня в рукопашную. «А вы говорите, что пить не вредно для здоровья? Вон, уже белку ловит». «Хорошо, что его перехватил в полете стол, который поднял силой своего Унклайдита Дамби». Спеленав алкаша веревками, которые создал из ничего, Дамби начал повторные водные процедуры. После того, как все заново расселись, продолжился разговор, и Дамби поведал мою нелегкую судьбу. «Не, ну мне было норм, относительно, а тут новые подробности узнал, с которых приохуел. Давай я подведу итог под твоим рассказом, Альбус. У нас есть неведомая зверушка, которая не то Поттер, не то Эванс, а подтвердить ты не можешь, потому что у тебя нет ни тела Лили, ни тела Джеймса, потому что вы упустили Питера и Фиделиус нынче на месте. Ко всему прочему, у зверушки определяется крестраж Томми, но в том и дело, что он только определяется, нет ничего, чтобы показывало воздействие, он как бы есть и в то же время его нет». Дамби одобрительно кивнул, но продолжил сидеть молча. «И это еще не все, отдел тайн подозревает, что он избранное дитя, которое чуть ли не перерожденный аватар самой смерти, которая зачала сама от себя тройню Пивереллов. И есть существенные подозрения, что он или Антиох, или Кадм, или вообще Игнатус, о котором веками ничего не слышно». Дамби снова подтвердил сказанное кивком. «Игнатус, потому что Лили Эванс неизвестно кто и может быть спящей кровью. Кадм, потому что этот мудак уже не раз возвращался в своих потомках. Антиох, лишь потому, что зверушка в 2 года на бузинной палочке зажег светлячка, типа она признала истинного хозяина». И эти слова оказались верными. «И теперь, ты приходишь к трижды предателю, изгою общества, человеку со скверным прошлым, невнятным будущим и отсутствующим настоящим, чтобы я воспитал из зверушки наследника дома Поттеров, мотивируя это тем, что я единственный близкий к Лили человек, а все остальные настолько козлы, что пытаются поиметь тебя и мальчика. Я ничего не упустил, как-то так, Северус, да». Тяжело вздохнул Дамблдор. «Просто охуеть». Алкаш откинулся на спинку стула и уставился в пустоту. Время шло, но мужчины молчали и каждый думал о своем. «У меня нет денег, у меня есть доступ к маленькому сейфу Поттеров, у меня нет работы. Я могу устроить прослушивание и взять тебя в Хогвартс, а потом сделать деканом. Я живу один. Гарри будет не первым сиротой, воспитанным с младенчества в Хогвартсе. Я не об этом. Могу свести с домовитыми дамами, Альбус. С интересными девушками, Альбус. С одинокими вдовами, Альбус. Я знаю пару симпатичных парней, Альбус. Да, побойся магии, Северус. Не Вейлу или Кентавра же ты хочешь, мы не в Греции, люди не поймут». Оба замолчали и каждый задумался о своем. «Я вот не могу понять, ты предлагаешь отличные условия на ближайшие 14 лет, в чем проблема с остальными? Смотри, Северус». И Дамби рассказал, опуская детали и подробности, что хотели, а некоторые требовали за то, чтобы я у них пожил. «Ну, неплохо, я себя в меньшее не оценивал, только тут была маленькая проблемка, поиметь хотели меня. А я смотрю, долг перед Дамби копится, славный же ты мужик, что до сих пор не продал. Ладно я, а остальные, ладно еще Питер, он предатель, а Сириус, он тоже захотел для Блэков слишком многого. Сириус сидит, где? В Азкабане. А его то за что? Работорговля и контрабанда, у него были проблемы с деньгами, после смерти брата, мать отрезала ему финансирование, и он, когда начался жаркий этап восстания, решил поднять легкие деньги на продаже маглов. И ты это так допустил? Он же верный пес режима. Я сделал все, что мог, не применялась сыворотка, посадил его подальше от диких, ближе к родственникам. Прелестно, а чем оборотень хуже меня? А он исчез после награждения. Альбус, ты не находишь, что от тебя убегает слишком много людей, как для человека с фениксом? Фениксы не видят проклятых существ. Да, да, проклятые места, и рядом с проклятыми вещами, знаем. Ну а Бен, умер. Яйцо, как его там? Уехал в США. Катерина, она грязнокровка, покинула магическую Британию и сдала палочку. А если серьезно, организовала наркобордель и фарцует медикаментами в Ирландии. Блеск, я так понимаю, следующий у тебя в списке Хагрид после меня, он у меня стоял перед тобой. Как-то потупился Дамби. Парень поглядел на Дамби обиженным взглядом и продолжил, чуть ли не плюясь ядом. Позвольте поинтересоваться, профессор Дамблдор, а кто в этом списке после меня? Аргус Филч и Фаукс. Мне больше некому довериться, Северус. Выручи старика. Вот теперь в список, чему может научить старик, попадает его техника гипноза «Щенячьи глазки». Это надо уметь так строить умилительную рожу, полную боли, немого укора и просьбы. Я бы такого щенка пнул, ибо нихер, а вот парень, кажись, поддался, вон, рожу обреченного себе строит уже. Сквиб, завхоз и Феникс. А если они откажутся? Фаукс не откажется, он заберет мальчика в родные края, где его воспитает любящая семья. Ты хочешь лишить мира еще одного Феникса, но спасти этого пиздюка? Парень бы показал на меня руками, но был связан. Фаукс хорошо откормился в Хогвартсе, я думаю, он бы вернулся, со временем, но вернулся. Грибанные алхимики, прошипел себе под нос парень. В противном случае, Гарри заберет министерство в свою программу помощи сиротам войны, а там он уйдет с молотка, как скот. Парень о чем-то хорошо задумался, даже губу прикусил. Давай, еще раз, пройдемся по списку, Блэки. Они всем родственники, Сириус сидит вместе с Беллатрикс, но еще есть Андромеда, ты ей предлагал, она ненавидит магию, Северус, у нее дочка метаморф и она до сих пор не стабилизировала дар, даже не ищет учителя. Знаешь, что хуже нестабильного метаморфа? Стабильный метаморф, который во время коитуса любит превращаться в вепря. Это не магия, это личный опыт. Остается нарцисса, чем она плоха? Тем, что она Малфой. Отличная семья, честь, традиции, кровь Блэков, что не так, метка у Люциуса. Так не у нарциссы. Если бы я мог, я бы отдал. Но мне еще надо 5 лет. Малфой даже будут лучше отосланных, даже лучше Ноктов, несмотря на таланты Гарри. Альби, а чем тебе еще и Нокты не угодили? Они воспитают из него типичного ревенкловца. Что за шовинизм? Тебе не похер? Мы, просто, с деканами, немного, самую чуть-чуть, и виноватые, шаловливые глазки в пол. Поспорили, в какой из домов попадет Гарри. Отлично, вы не нашли мальчику еще семью, а уже спорите на деньги. Услышав слово «деньги», мне стало очень интересно, настолько, что я решил вмешаться, а то, так до самого ужина будем сидеть и сплетничая о всех высоких и низких семьях Британии, а их видать немало. А какая цена вопроса, Дамби? Прости, Гарри, вы спорили на деньги, но всегда можно договориться, я выберу ваш Гриффиндор, а деньги поделим. Гарри, это же нечестно, обиженным заговорщицким тоном сообщил Дамби, так обычного говорят девки, которые на все согласны, но просто хотят поторговаться. Ка-ка-ка-ка, настоящий слизеринец, сколько принимаете? А ты решил согласиться, Северус? Сразу воодушевился Дамблдор. Конечно же нет, азарта ради. Надо прекращать все это, а то торг что-то затянулся, этот не хочет. Отлично, пойдем дальше. Как вас там, Северус? Правильно, смотрите, Северус, вы не то, чтобы живете отлично, но лоска незаметна. Одна чашка, одна вилка, даже кофейник один. И запах, что тараканов можно травить. К вам приходит 2 человека в час нужды, а вы пользуетесь их положением, кривитесь и пинаете нас. Чем вы лучше остальных? А ничем, мелкий, я намного хуже остальных, и жизнь у меня не сахар и даже не лимон. Вот видите, а теперь подумайте, что дальше. Вы нас попинаете, а мы уйдем, а вы останетесь один, хотя, вот прямо сейчас, все можете круто изменить, причем в лучшую сторону, за даром. Я не занимаю много места, ем много, это да, но вам обещали деньги. Оставляете меня с книгами, да выводите погулять хоть раз в денек и больше ничего не надо. Зато, сколько вы получаете взамен? Мальчик, сколько тебе лет? Сквозь зубы проговорил Северус. Мне 3 годика, дядя Севи, проговорил специально кривляясь, как младенец. А говоришь, словно больше, я так даже в Хогвартсе не рассуждал. Так подумайте сейчас, раз до этого не думали. Вот вы откажетесь, а как дальше-то жить будете? Снова один в пустом доме, с бутылкой подругой, вы уже начали размышлять о том, как сподручнее себя кончить или это еще впереди? Северус молчал и сверлил меня взглядом, Дамби принял серьезное выражение лица. Отличная речь, мистер Поттер, ваши родители бы гордились вами. Вы долго готовились, и с ухмылкой доброго дедушки в мою сторону поглядел Дамби. Я же рассказывал, иногда меня посещают мысли в голове, вы говорили, что все нормально, у всех так. Начал заводиться я, чтобы сподручнее было давить на эмоции. Но, во лбу у него точно крестраж, вмешался в разговор Северус. Что делать будешь? Аластер уже ищет корни разработок тома. Слакхорн в Бразилии, если что. Гораций мальчику дал только общее направление, учил его совсем другой человек, но у Гарри нет признаков одержимости, нет приступов паники или агрессии, у него стабильное поведение и нет выбросов. Крестраж, как бы есть, но он завис в отдаленном от нас пространстве, но все же мы его видим. Мы, это кто? Я и отдел тайн, Северус. И повисла тишина, каждый думал о своем, все смотрели в разные стороны, стараясь не встречаться взглядом. Прошло 20 минут, прежде, чем Дамби распутал Северуса, помахал палочкой с ревелон какой-то, и только после этого, попробовал еще раз. Северус, будь милостив, пожалей сироту, возьми к себе. Нет, я не буду брать к себе неведомую зверушку с крестражем на борту, я не настолько крут, может когда-то был, во время войны был, только я все забыл. Нет, и не проси, я разочарован, мистер Снейп, сурово бросил Дамблдор. Симметрично, мистер Дамблдор, дверь там. Мы направились к двери, табурет и кресло исчезли, интересные методы управления реальностью, столько надо выучить и изучить. А с этими разъездами времени вообще нет. Может, действительно, виноват этот самый вызов, может и он может менять реальность, как мой трофей Вовочка. И видать надо решать этот вызов самостоятельно, а не на Дамби скидывать, он то крутится, а реальность меняется не в его сторону. Видать все эти семьи были моим выбором, и мне надо было зацепиться, но видать списочек подошел к концу и решат уже за меня. Ладно, кто там следующий? Завхоз. Ничего так, кандидатура. Быстро найдем общий язык и будем пилить хозяйство. Постойте. Донеслось из комнаты, как только Дамби открыл дверь. Северус шел к нам, наверняка захотел дать хорошего пинка на прощание, а потом кончить себя от скуки. А Дамби не уловил настроение, вон как весь подобрел и светится от любви к ближнему начал. Конечно, это тупость, но вдруг вам поможет, из всего нашего разговора, я так и не услышал, а к Эвансам вы его водили? К кому, мальчик мой? К родителям Лили, у нее еще сестра есть замужняя. Я не знал, что у нее есть родственники, она никогда не рассказывала, я думал, что она сирота. Да она каждые праздники уезжала из Хогвартса, куда она по-вашему ездила, если не домой? Возмутился халатности Северус. Лили, грязнокровка, наверняка устраивала свою будущую жизнь, да и за ней присматривал Гораций, директор не следит за всеми своими учениками, у него для этого есть деканы. Вот, когда я был деканом, я каждого гриффиндорца знал в лицо и помнил биографию. Так вы обращались к прямым кровным родственникам ребенка? Отличная идея, Северус, одевайся. Что, после многих замков, что я успел посетить, дом Дженнингсов выглядел, ну, да нормально выглядел, загородный дом типовой застройки, рассчитанный на небольшую, современную семью, широкий гараж на 2 машины, с небольшой надстройкой сверху, ухоженный сад с петуниями и другими цветами, низкий, белый, деревянный заборчик, чисто номинальный. Дом настолько нормальный и типичный, что если бы у калитки не стоял Северус, то мы бы проехали мимо. Да, Дамби именно ехал в графство Суффолк на поезде, а в местечко Иктон пришлось добираться на кэбби. Я настолько удивился, что даже поинтересовался, а почему мы не перенеслись, и оказалось, что аппарировать можно только в знакомые места. Отлично, теперь я знаю, как это называется, и могу с честью заявить, что ненавижу аппарации. Мы встретились у калитки Северуса, он обхватил волосы в хвост, надел белую рубаху и черные брюки, надел им под стать туфли и пальто. Умеет выглядеть прилично, когда хочет. Дамби послал Северуса налаживать первый контакт. Я же, наконец-то, решил проявить инициативу. Деда Дамби, а может, ну его договариваться, просто спеленаем меня и подбросим ночью на крыльцо. Гарри, ты же замерзнешь, простудишься, наигранно проговорил Дамби. Так есть согревающие чары, я их в брошюре видел. А документы? Не сдавался Дамби. Так наверняка есть какие-то чары, что могут сделать хорошие, годные документы. Гарри, так же нельзя, наигранно возмутился Дамби. А, если очень хочется или надо, тогда можно, но прием в семью, важный этап, его надо сделать правильно. Так, вот он я, на все добровольно согласен. Нет, Гарри, придется все же поговорить, это должно быть добровольно, ты же уважаешь чужие традиции. Ну, да они же мои традиции, тяжело вздохнул я. Давайте тогда поговорим. Наговорились, я теперь могу звонить, огрызнулся Северус, после чего позвонил и постучал в дверь. Нам открыла приятная блондиночка, с голубыми глазами, явно натуральная блондинка, высокая, с английскими чертами лица, в переднике и домашнем халате. Сиви, Пэт, и это было сказано голосами. Ебать, что с нами жизнь сделала. Интересно, когда они в последний раз виделись. Сиви, я не могу, я давно замужем, да и муж дома. Сразу пришла к каким-то выводам блондинка. Да, я тоже не молодость пришел вспомнить. Сиви, у меня ребенок. У меня тоже. И стал полубоком, чтоб показать меня. Я попытался приветливо помахать рукой и изобразить добрую улыбку, но видать не силен я в улыбках. Вон, как блондинку передернуло. Гарри, перестань кривляться, мягко проговорил Дамби, войдя в образ доброго дедушки. А это Альбус Дамблдор. Ты, наверное, слышала о нем. Кто же не знает Дамблдора, плеснула руками блондинка. Мы к тебе с очень серьезным делом, сказал Северус. Тогда заходите, позвала внутрь женщина. Вернан, дорогуша, отведи Дадли в детскую и спустись в гостиную, к нам гости с серьезным разговором, крикнула блондинка в дом. Усадили нас в милой гостиной, Северус сел в кресло в тенечке, мы с Дамби умостились на диван, хозяйка села в кресло у дивана, закинув ножку на ножку, а следом подтянулся хозяин. И судя по пузу, ведет он сидячий образ жизни. Хозяин разместился во втором кресле у камина, так мы молча и сидели кружком, ожидая, когда кто-то заговорит. Молчание прервал Дамби. «Здравствуйте, Джиннингсы, я Альбус Дамблдор и обладаю множеством титулов, которые для вас ничего не значат», — шутливо представился Дамби. «В этот приятный воскресный день я пришел не с самыми приятными известиями. Вам прекрасно известно, что год назад погибла Лили Эванс. Мы все скорбим о ее гибели, но вам забыли рассказать, что 2 года назад, после себя в этом мире она оставила мальчика Гарри. Дамби погладил меня по голове, чтобы развеять сомнения, о каком мальчике идет речь. Из-за наших проблем, которые не коснулись вашего мира, мальчик стал сиротой, разменной монетой, которую каждый пытается разыграть себе на пользу, из-за наследия его отца, лишая его тем самым счастливого детства и хорошей семьи. Дамби изобразил печальную мину, словно он не был частью этого процесса. Наше общество уже отобрало у него отца и мать, поэтому я прошу вас, как ближайших к нему родственников, приютить его у себя, хотя бы до его 14-летия. Вы не назвали фамилию мальчика? Мальчик, Байстрюк, спросил мистер Джиннингс, а умело? Сразу ухватил суть и уточняет весьма важные вопросы. Ух, непростыми будут переговоры. К сожалению, да, из-за начавшейся смуты, каждый волшебник был в опасности, поэтому сочетаться браком при нормальных условиях у Лили Эванс не получилось. Наследие отца сыграло немалую роль в том, что мальчик стал лишь политической пешкой. Я к тому, если он ублюдок, так может он не ваш, в смысле без всяких странностей и прочего, Вернан, если это из-за свадьбы, то я готов извиниться, попытался сказать Северус. Из-за свадьбы, завелся толстяк. Вы, полоумные, пьяные уроды, превратили наш светлый праздник в фарс и балаган. Зачем я только позволил себя уговорить Пете, чтобы мы пригласили ее сестру для примирения? Да, мы были пьяными уродами, малолетними дегенератами, потерявшие всякий стыд и срам маргиналами. Начал распаляться Северус. Мы ходили по грани общества и портили жизнь всем окружающим, а не только конкретно вам. И если мои извинения что-то значат, Я готов извиниться за каждого из нас, кого вы пригласили. Но я прошу вас, мистер Дженнингс, не надо переносить свою ненависть к нам на мальчика». Мистер Дженнингс лишь сурово сидел и поглядывал на Северуса, надувшись, как сова. «Ох, ну здравствуйте, мистер Северус, разрешите представить, это Карма. Вот так, только вчера ты хуесосил просителя, а сегодня уже хуесосит тебя. Аж на душе радостно становится от таких моментов бытия, торжества Кармы. Мне не нужны ваши извинения», — рявкнул мистер Дженнингс. «Мне надо, чтобы вы убрались из моей жизни, а наличие мальчика — это повод вам заявляться сюда на праздники с вашими шутками, которые вы считаете просто восхитительными. Мистер Дженнингс, никто не придет, мертвые не ходят на праздники живых. Все, кто пришел на вашу свадьбу, кормят червей, а те, кто выжил, гниют изнутри на дне социума. Ваша месть свершилась, мистер Дженнингс. Все, кто вас обидел, наказаны, только не вами, они сами себя наказали тем, что были мудаками. Мудаки не живут долго на этом свете. А теперь задумайтесь, мистер Дженнингс, кем вы станете, отказав мальчику». В игру вступил Дамби, и с места в карьер, бухнулся на колени, начал вещать причитающим голосом, полного отчаяния. «Для вас я никто и мой жест ничего не значит, но заклинаю всем благим, что у вас есть, я не прошу многого, подарите мне 10 лет, если я прошу слишком много, хотя бы 5 лет счастливой жизни внутри любящей семьи для мальчика». Дамби чуть не плакал, стоя на коленях, а его голос пронял даже меня. «Вот и думай, играет он или нет. За это время я успею подготовить ему достойное место, где его будут считать человеком, а не политической пешкой. Сейчас стоит вопрос выбора между полноценной, доброй и любящей семьей, вами, или министерской программой помощи сиротам, где решать будет сила коррупции, а не сила любви. Заклинаю вас, я понимаю, что кровь мало значит в вашем мире, но она важна для нас. Все наши самые грязные проклятия и высокие посулы связаны с кровью. Не дайте ребенку вашей крови сгинуть и исчезнуть. А Дженнингсы мне начинают нравиться, видно, что им больно слышать все это, но продолжают держаться. Конечно, можно их понять, я действительно та еще хрень неведомая, а у них ребенок, и держать что-то подобное мне рядом со своими детьми я бы не стал. Ладненько, надо входить в игру, а то такими темпами, действительно, собаки в норе воспитают. Кладем Дамби на плечо руку и делаем печальный взгляд. «Деда Дамби, пойдем отсюда, видно, что меня брать не будут. Но это лучше, чем в прошлый раз, когда вы меня из подвала доставали, где я в одних трусиках на подносе белый порошок разносил, а из моего пупка пили водичку с газиками. Дамби я не то, чтобы любил, но всецело поддерживал и уважал. Особенно, за его умение работать с намеками. Вот любой нормальный взрослый начал бы оправдываться в такой ситуации, а он понял, к чему я клоню, и начал подыгрывать. «Ну, Гарри, мальчик мой, прости старика, пожалуйста». Дамби меня сердобольно прижал к себе. Они выглядели достойными членами общества, ничто не выдавало их наклонностей. «Понимаю, вы мне объяснили, эти тоже выглядят нормальными». «Мы нормальные», — возмутилась миссис Дженнингс, тем самым выйдя из ступора. «А помните, этих светленьких, блондинов, как их, Макэйрины, милые, а какие вкусные у них оладушки, каждое утро какао давали. Гарри, мне очень жаль, очень, но мы успели тебя выловить из озера, да в последний момент, но все же спасли, я тогда сердцем почуял, что ты в беде, и решил проверить». Я начал плакать и всхлипывать. Мне до сих снятся кошмары с их завыванием. «Ханглуик тулху эрльех в гах наглх тагн. Как же хорошо, что вы вовремя пришли и они меня не утопили. Лишь бы не призвать, лишь бы не призвать. Нам здесь только древних не хватает». Дамби мне подыгрывает, по голове гладит, утешает. «Гарри, я же тебе рассказывал, у всех волшебников есть маленькое чудачество, никогда не угадаешь, чем оно обернется. Следующие будут лучше, я обе.